Возвращаясь к переговорам, Феррис надевает темные очки. Его уровня профессионализма все же недостаточно для того, чтобы хладнокровно отправить человека на верную смерть. Следуя традиции, для подготовки к роли Ди Каприо встретился с Игнатиусом и с облегчением узнал, что Ричард Феррис во многом автобиографический для журналиста персонаж. Так у него появилась модель для подражания, недостающие психологические нюансы, поведенческие особенности. Но, как и в «Кровавом алмазе», Ди Каприо решает дополнить характер героя, приписать ему травмы в анамнезе, объясняющие надломленность, чувство экзистенциальной усталости, тонкое восприятие. В создании персонажа ему помог и партнер. Хоффман — полная противоположность Ферриса, напрочь лишенный саморефлексии человек, берущий эту жизнь нахрапом. На приеме у директора службы разведки Иордании Хани Салаам, Марк Стронг, он не соблюдает этикет, ведет себя словно в ковбойском салуне. В этой же сцене Ди Каприо демонстрирует деликатность и в малейших деталях соблюдает регламент. Как и Дэнни Арчеру в «Кровавом алмазе», Ричарду Феррису чужая культура уже стала понятнее и ближе американской. Более того, он испытывает за представителей Родины колоссальный стыд, оставаясь при этом на задании и продолжая участвовать в спецоперации. Феррис чувствует себя честным человеком, лишь когда осмеливается нарушить приказы Хоффмана. Смертельная ловушка, в которую он попадает благодаря таким приказам, в каком-то роде рождает в нем надежду на долгожданное освобождение. В прокате «Совокупности лжи» собрала всего 115 миллионов, доказав в очередной раз, что американская публика не готова смотреть фильмы о войнах, что ведет их страна. А по мнению прессы, Ди Каприо, несмотря на звездный статус, не способен привлечь зрителей в залы, если картина с его участием далека от идеала, а он сам с трудом скрывает сомнения по отношению к результатам своего труда.